Он подумал. Когда мне говорят, что у меня двойника нет, мне кажется, что он есть. Но когда уверяют, что у меня есть двойник, а я его не видел, как я могу в этом удостовериться? Ему стало грустно. Он вернулся к себе, лег на тахту и незаметно уснул. И почудилось ему, что он попал в какой-то сад. Неужели на свете есть еще такой сад, как наш сад роскошных зрелищ? — удивился Бао Юй. Но в тот момент, когда он был охвачен сомнениями, к нему подошли девушки-служанки. Бао Юй еще более поразился и сказал: «Оказывается, помимо Юань Ян, Си Жень и Пин Эр, есть еще и вы?» Служанки только улыбнулись в ответ. «Как попал сюда Бао Юй?» — воскликнули они. Бао Юю показалось, что девушки обращаются к нему, поэтому он отозвался. «Я попал сюда случайно и вовсе не знаю, кому принадлежит этот сад. Сестрицы, возьмите меня с собой погулять». «Да это же не наш Бао Юй!» — замахали руками служанки. «Но он держится хорошо, да и в речах умен». Услышав их слова, Бао Юй спросил: «Сестрицы, значит, у вас здесь есть еще Бао Юй?» «Конечно», — подтвердили служанки. «Но только имя Бао Юй дано нашему младшему господину по настоянию старой госпожи, чтобы продлить младшему господину жизнь». «А ты, малый, откуда явился и почему с таким же именем? Берегись, как бы тебе не попало, что ты присваиваешь имя нашего господина». Но в тот же момент одна из служанок воскликнула: «Идемте скорей, а то Бао Юй увидит нас здесь с ним». И вслед за тем раздался другой возглас: «Да что мы разговариваем с этим вонючим малым? Он нас всех провоняет, и благовония не помогут». Служанки скрылись. «Меня еще в жизни никто так не оскорблял», — возмутился Бао Юй. «Почему они так ко мне относятся? Наверное, в самом деле есть человек, похожий на меня». Удрученный Бао Юй направился прочь и неожиданно очутился в каком-то дворе. «Неужели есть еще такой точно двор, как двор наслаждения розами?» — подумал он. Он поднялся по ступеням крыльца, вошел в дверь дома и вдруг заметил в комнате на тахте спящего человека, а возле него нескольких служанок. Но тут лежавший на тахте вздохнул, и одна из служанок спросила: «Бао Юй, почему ты вздыхаешь? Может быть, ты грустишь, что твоя сестра опять заболела?» Бао Юй был поражен и вместе с тем испуган. Наблюдая за юношей, лежавшим на тахте, он неожиданно услышал, как тот говорил: «Бабушка уверяет, что в столице тоже есть Бао Юй, у которого характер в точности напоминает мой. Я не поверил. Однако только что мне приснилось, будто я попал в столицу, в большой сад, где увидел нескольких девушек, которые отнеслись ко мне пренебрежительно и обозвали вонючим малым. Я пришел в дом. В это время на тахте лежала только его оболочка, а душа куда-то исчезла». Услышав это, Дзя Бао Юй не выдержал и воскликнул: «Я искал Джень Бао Юя. Оказывается, это ты и есть». Юноша, лежавший на тахте, поспешно вскочил, схватил Бао Юя за руку и вскричал: «Значит, ты тот самый Бао Юй? Мне это не снится?» «Какой же это сон?» — возразил Дзя Бао Юй. «Все, что ты видишь, происходит на самом деле». В этот момент на пороге появился слуга и громко возвестил: Отец зовет к себе.